Глава 46. Стены площадного барьера монолитного типа поднялись вокруг Эллины и Флама, отрезав тех от окружающего мира, и ринулись в стороны, сгребая землю и разрушая необнаруженные круги вражеских техник. И чем больше Эллин за этим наблюдал, тем больше убеждался в том, что неизвестный в момент объединения отрядов великих городов был где-то здесь, подготавливая ловушку. Какое количество кругов за ничтожно малое время можно было создать, только находясь неподалеку? А это значило, что дистанция управления потоками песка все-таки была сильно ограничена. Сколько они успели преодолеть? Километр полтора? Такое расстояние уже не казалось чем-то невообразимым. Хоть ни один сенсор мира и не мог заглянуть так далеко. «Он где-то в радиусе километра полутора», — бросил Эллин, раскрыв все три простых круга. Флам, формируя защиту вокруг единственного в группе мастера рун, этого и хотел, ведь кроме перерожденного остановить резню не мог никто. Рано или поздно, но барьеры потрепанных и вымотанных авалонцев падут, а трое фуга и двое игнис, входящих в отряд, начнут ошибаться. Это было столь же неизбежно, как падение капли дождя на землю. «Знаю, но здесь...» — анимус платинового ранга махнул рукой, и одновременно с тем за барьером параллельно земле прошла волна огня, зацепившая где-то полтора десятка вражеских кругов. Его искать бесполезно. Эллин, удостоверившись в работоспособности наспех построенной комплексной техники, хлопнул в ладоши, и Флам опустил защиту, позволив волне анимы беспрепятственно уйти в землю. Перерожденный же в это время отыскал взглядом Пареса, единственного, о ком он хоть немного, но беспокоился, и удостоверился в том, что опытного целителя-ветерана было действительно сложно убить. Он заметил слабость противника и теперь, полагаясь на собственное чутье, обстреливал подозрительные места целым градом практически безвредных, никак не оформленных пучков анимы. Такие снаряды как максимум поднимали в воздух пыль, но хрупким, ничем не защищенным структурам этого было более чем достаточно. Но одним лишь Паресом ничего не ограничивалось. Гристиен, по которому Эллин изначально собирался лишь мазнуть взглядом, моментально приковал к себе внимание перерожденного. Он принадлежал к клану Фуга и, соответственно, владел соответствующим геномом, но прямо сейчас он, помимо поразительной маневренности, управлялся с землей на таком уровне, который был недоступен любому анимусу его ранга. Лишь среди мурум встречались способности, демонстрируемые сейчас Гристиеном. Полукровка? Мелькнула мысль в голове перерожденного в тот момент, когда якобы Фуга без всяких усилий заставил землю под своими ногами вздыбиться на манер волны и ушел из-под удара, заодно закрыв этим валом подставившегося локона. Но кто вообще отпустил сюда столь ценный кадр? Подумал и буквально мгновением позже заметил ошалелый взгляд Флама, направленный в ту же сторону. Видно, в стенах Китежа Гристиену не доставало приключений. «Китеж, собраться!» — наконец гаркнул Флам. Едва анима Эллина уничтожила чужую сеть под землей. «Новое направление!» «Поздно!» Толин резким движением сорвал со спины гигантский свиток, уперев его в землю и сорвав печати. Одновременно с тем артефакт, казалось, пробудился. Единожды взвыл ветер, разметав в стороны осыпавшийся песок и мелкий мусор. «Подумай, песок вне радиуса техники никуда не делся, и мы не знаем, насколько обширна ловушка». «Предлагаешь принять бой?» — спросил Флам с явным скепсисом в голосе. «Да. Если бы эта мразь превосходила нас в силе, то никаких ловушек не было бы вовсе». «Разумное рассуждение, если проигнорировать такую вещь, как предпочтение. Нельзя было сказать, не избрал ли враг такой метод только потому, что ловушки и засады нравились ему больше классических схваток. Перерожденный был уверен лишь в одном — неизвестный действительно силен, так как опутать управляемой боевой сетью такую площадь за считанные минуты – задача не из простых. Тут нужны и космических размеров резерв, и невероятный контроль. С другой стороны, враг мог специализироваться именно на подобного рода засадах и ни на чем больше. Анимусы всегда делились по категориям, и речь здесь не о принципиально отличных друг от друга направлениях боевиков, мастеров рун и целителей. Те же боевые анимусы могли быть экспертами в защите и полными немощами в атаке. Могли тихо и незаметно устранять цели, но превращаться в беззащитный кусок мяса в случае раскрытия. могли в конце концов быть универсалами, умеющими всего по чуть-чуть. Все это зависело не только от собственных талантов анимуса, но и от используемого демонического зверя. Притом обо всех демонах мира не мог знать даже Абсолют, а уж Абсолют из другой реальности и подавно. Эллен уже привык спокойно воспринимать даже нечто совершеннейшим образом абсурдное, приняв существование паутины из управляемого песка за данность. Но ни Флам, ни Толин, ни кто-либо еще сейчас не задавал вопросов о странной технике, по крайней мере вслух. Спорное утверждение, Тол. Видно, Игнис был действительно взволнован, раз уж по-панебратски обратился к Фуга. Сможешь его неприятно удивить? Определенно. Анимус одним движением развернул свиток, которому, казалось, было наплевать на грязь и витающий в воздухе чадящий дым. Неподалеку занялся пламенем песок, который Флам неосмотрительно задел. «Растормоши авалонцев, пока они там не подохли от старости». «Некого тормошить», — ставил перерожденный, только сейчас осознавший, что кроме их семерки в радиусе вибрационного восприятия остался только один человек. Отряд Авалона, казалось, все еще держал барьеры, из-за чего их не было видно в восприятии анимы, но вибрации говорили сами за себя. Там, за мутными стенами высокоуровневых защит, уверенно шагал вперед лишь один человек. «В каком смысле некого?» — тихо спросил Локон, не удержавший контроль и позволивший небольшим волнам пламени заструиться меж пальцев. Все были на взводе, и эта участь не обошла стороной даже Эллена. Это очень непросто — осознавать собственную слабость столь же ясно, как и надвигающуюся угрозу. Обычный анимус золотого ранга мог даже и не понять, насколько близко к нему подобралась смерть. Сок, Локон и Гристиан были сильными, но обычными. Они не могли потягаться в таланте и опыте с Фламом или Толином. Даже Парес и тот был не сильнее, но совершеннее. Фактически в горячке боя только Эллен, Флам и Парес самостоятельно отыскали метод борьбы с замаскированными кругами. А последний так и вовсе бил не наобум, каким-то образом определяя примерное местоположение цели. Один только этот навык стоил того, чтобы назвать боевитого целителя одним из самых ценных членов отряда. «Держимся рядом друг с другом. Готовьтесь к тому, что он может в любой момент пустить в дело песок». Эллен в ответ на эти слова Флама лишь тихо хмыкнул. Он предполагал, что, возможно, оптимальным вариантом будет рассредоточение. Но при таком раскладе выиграют лишь сильнейшие. Бросать же тех, с кем вот уже 2 недели делил кров и еду, перерожденный не собирался. Без веской причины, если вернее. Тем временем последний Авалонец приблизился ко все еще поднятому барьеру и развоплотил технику, отправив в свободное плавание огромные объемы анимы. Одновременно с этим Эллен уловил нечто на грани сознания и, отступив на полшага назад, жестким волевым усилием приглушил одно из направлений своего восприятия, то, в котором находился эпицентр, устроенный врагом бури анимы. И воцарившаяся вокруг тишина, с учетом буйства артефакта Толина и фона остальных готовых к бою анимусов, открыла перерожденному глаза. Глубже, гораздо глубже, чем можно было себе представить, таилась маленькая звезда, будто бы укрытая пологом непроглядной тьмы. Разглядеть ее, не отворачиваясь от солнца, буйствующих над поверхностью потоков анимы, было попросту невозможно, из-за чего весь отряд пребывал в полнейшем неведении относительно происходящего. И даже заново проложенная сеть песка изящно избегала внимания, маскируясь среди куда более ярких потоков энергии. Отряд покорно шел прямо в ловушку, изображая из себя стадо безвольных, обреченных на заклание овец. И Эллен не мог придумать, как превратить ошибку в преимущество. Что так, отряд все равно оказывался в невыгодном положении, и с каждым мгновением шансы на благоприятный исход становились все меньше и меньше. «Ирида, под землей что-то есть, проверь». «Это симбионт!» — воскликнула змейка, даже не дав Эллену договорить. Перерожденный же, едва осознав услышанное, тут же обернулся к Фламу. «Под землей разумная тварь!» Подозрительный взгляд лидера отряда. Последнее, что сейчас волновало Эллена. Прошлая стычка с обезумевшим якобы демоническим зверем принесла много проблем, при том, что он был довольно слаб. Сейчас же все было гораздо хуже. Просто поверь. Ранг. Игнис одарил Эллена тяжелым взглядом, после чего повернулся ко второму анимусу платинового ранга. «Толин, в бой не вступай, будь наготове. Возможно, еще одна засада». «Они не доверяют?» «В их глазах я новичок». Анимус проследил за волной пламени, в окружении которого Флам ринулся на врага. По левую руку от него бежал Локон, намеревающийся поддержать соклановца, а по правую, в значительном отдалении, занял позицию Парес, явно подготовивший все для наблюдения и последующего анализа происходящего. А беспрекословно верить непонятно кому не будет никто. Тем временем ударная двойка Китежа достигла цели, влетев прямо в неспешащее исчезать облако анимы. Череда взрывов, последовавшая мгновением позже, опустила видимость в ноль, подняв в воздух тьму пыли и грязи, но вместе с тем уменьшила плотность витающей в воздухе анимы, практически вернув восприятию анимусов былую эффективность. Но на Землю это не распространялось, из-за чего Эллен не мог даже примерно определить уровень сил замаскированного симбионта, который, между тем, очень неплохо управлялся со своей куклой. Да, теперь и перерожденный, и все остальные отлично видели якобы Авалонца-предателя, с ног до головы покрытого слоем проклятого песка. Марионетка не блистала особыми талантами, зато ее живучесть находилась на уровне, который прежде не демонстрировал ни один из пораженных демонических зверей. Лишенная обеих рук тварь скакала по болотам так же стремительно, как и в начале стычки. Как забавно. Чужой холодный и любопытный голос раздался в голове перерожденного спустя секунду после того, как он сам ощутил прикосновение к своему разуму. «Мы убили тебя для того, чтобы ты вновь появился здесь, Марагос?» «Я не могу закрыть этот канал», — параллельно с незнакомцем воскликнула змейка, бросившая все силы на защиту разума носителя. Но так как никакой атаки не последовало, она заподозрила неладное и поспешила разорвать абсолютно все контакты, с чем пока справиться не смогла. Эллен же, замерев на месте, оставил всю работу напарнице и коснулся чужеродного телепатического канала. «Боюсь, что ты меня с кем-то спутал». Несмотря на то, что для экс-абсолюта заигрывания с ментальными силами были в новинку, он быстро разобрался с использованием канала, сумев не только передать сообщение, но и избавить его от примеси эмоций. Демонстрировать свою растерянность в начале разговора не самая лучшая идея. «Или ты потерял память, змей, как и Ирида, силу?» Его мысли подкрепляла нешуточная уверенность. «Или, быть может, ты всего лишь наследник?» «Нет», — сам спросил и сам же ответил симбионт. «Он никогда не передал бы свое детище даже родному сыну. Так кто же ты, владелец короны и пленитель слуги?» «Кто угодно, но не Марагос», — ответил перерожденный, с ужасом глядя на то, как рассыпается на части маскировка симбионта. И это можно было сравнить лишь с зажженным в абсолютной тьме факелом, свет которого больно бил по глазам. На поверхности готовился выйти очень, очень сильный алмаз, который до сего момента просто играл с людьми, не собираясь всерьез за них браться и уж тем более раскрывать себя. Но присутствие в отряде Эллена, в котором разумный и сильный симбионт моментально определил подлинного носителя, навлекло на людей злой рок. «Если это правда, то ты должен быть достаточно сильным, чтобы одолеть и подчинить себе Ириду. Но я не вижу в тебе той абсолютной мощи, что для этого необходимо». В следующие секунды произошло сразу несколько вещей, первая из которых – разительное изменение обстановки на поле боя. Симбионт практически моментально вырвался на поверхность, отбросив в очередной раз доставшего марионетку Флама в сторону так, словно тот был бессильной тряпичной куклой. Анимус платинового ранга пролетел с полсотни метров, прежде чем справился с последствиями пропущенного удара и, извернувшись в воздухе, бросился на нового врага. А тот к этому моменту уже расправился с Локоном, держа его агонизирующее, обезглавленное тело в огромной когтистой лапе. «Мы с ним не справимся». Мысль Риды стала тем сигналом, сподвигшим перерожденного к действию. Парень наплевал на всякую маскировку и рывком пал во тьму, собрав вокруг себя всю ту хмарь, до которой только смог дотянуться. Вот только ее было слишком мало, ведь болото за стенами — это не Китеж. Здесь было несравнимо меньше того, что Эллен мог бы использовать в качестве ресурса для напитки темных техник, а его собственная тьма, подпитываемая страхом близкой смерти и ненавистью к так не кстати появившемуся врагу, прибывала пусть стремительно, но все равно недостаточно быстро. «Если только сбежим». Эллин, удостоившись удивленного, но беглого и смазанного взгляда Толина, все силы бросил на формирование самой мощной атакующей техники из его арсенала. Вкладывать в структуру аниму, тьму и собственную жизнь практически самоубийство, но иных вариантов не было вовсе. В истории не было ни одного прецедента, когда сравнимые с ними по силам люди выживали в бою против такого монстра без какой-либо помощи. Ведь даже внешний вид симбионта заставлял анимусов трепетать от ужаса. Трепетать, но и отчаянно сражаться. Рубленное, словно отлитое из черного салом металла тело поддерживали согнутые в обратную сторону ноги с широкими четырехпалыми ступнями, а выглядящие довольно хрупкими у основания верхние конечности сразу после предплечья заметно раздавались вширь. Симбионт все еще держал тело Локона, обхватив его одной рукой. На голову Жейлин и вовсе предпочитал не смотреть. Т-образная монолитная кость никоим образом не напоминала человеческую, ведь на ней не было ни глаз, ни рта, ни носа, ни ушей. Словно какой-то сумасшедший мастер рун приделал голему на место головы кусок камня, предварительно вытесав из него нечто жуткое. «Эти люди, кто они для тебя?» Тварь не стала размениваться на мелочи, с необъяснимой скоростью приблизившись к Толину. Тот успел лишь активировать серию атакующих техник, без всякого вреда поглощенных демоном, да воздвигнуть несколько защит посредством своего артефакта. Сразу после этого симбионт одним лишь взмахом руки разорвал служащий проводником воли фуга свиток в клочья, а самого раздавшегося в плечах из-за слияния анимуса впечатал в землю с такой неотвратимой силой, что тот, лежа в грязи с ногой жуткого монстра на груди, не предпринял ни единой попытки освободиться. «Друзья? Товарищи? Незнакомцы? Я могу отпустить их, тех, кто еще жив. Но взамен ты откроешь передо мной свой разум». «Нет». Ответ Эллина был однозначен и двойному толкованию не подлежал. Позволить симбионтам прочесть память перерожденного значит обречь себя на участь худшую, чем смерть. Говорить что-то еще перерожденный просто не посчитал нужным, ведь симбионт играючи смял грудь вскинувшегося было Толина, обогрив землю его кровью. «Жаль, ты бы мог сэкономить нам немало времени, Немарагас». В один момент тьма пополам с собственной анимой Экс-Абсолюта заполнила обе системы его каналов, толкнув слияние на следующий уровень. Прежде не слишком бросающаяся в глаза чешуя обрела рельеф и, наслаиваясь друг на друга, покрыла все тело перерожденного, подобно пластичной броне. В то же время его глаза в своем сиянии уподобились звездам, а зрачки впервые за все эти месяцы изменили форму, вытянувшись на манер змеиных. Или, быть может, все-таки он? Та тьма, которой Эллин пока не нашел применения, окружила его тело на манер плаща, но непреодолимое стремление поучаствовать в жатве заставляло ее дрожать и трепыхаться, словно пламя на холодном осеннем ветру. Воздух вздрогнул, и время, которое, казалось, прежде было заморожено, вновь устремилось вперед. Анимус бросился на врага, использовав все, что имел. Отчаянный и яростный крик Флама слился с завываниями зарождающейся бури, спровоцированной болью и ненавистью Гристиена и Сока, соклановца которых цинично и жестоко убили прямо на их глазах, так что они ничего не успели сделать. Стремительные, гибкие и невидимые лезвия в момент сформировались вокруг демона, тут же ринувшись к цели, но тот даже не обратил на них внимания, позволив техникам сомнительной мощи беспомощно растечься по непробиваемой коже. И лишь на пламя симбионт обратил хоть какое-то внимание, с невообразимой легкостью защитившись от него барьером. Никто более не лелеял надежд на победу, но абсолютно все хотели продать свои жизни как можно дороже. «Никогда бы не подумал, что наша история закончится столь скоро». Эллин был холоден и безэмоционален внешне, и точно такое же ледяное царство образовалось в его душе. Перерожденный все еще пестовал гнев и страх смерти, дабы те питали темную сторону его силы, но не позволял этим чувствам как-либо на себя влиять. «Если у тебя будет возможность выжить, симбионты не оставляют своих носителей», — воскликнула Эрида ровно тогда, когда Эллин принялся прощупывать оборону своего врага. В отличие от ситуации с Грестьеном, Соком и Фламом, сейчас симбионт всерьез озаботился защитой, используя техники ничуть не хуже опытного высокорангового анимуса. Они отличались от того, что было в арсенале людей, но действовали по схожим принципам, за счет чего перерожденный быстро нашел уязвимое место. «Я буду с тобой до самого конца, каким бы он ни был». Затем он позволил смешанной энергии хлынуть в изящный, очень сложный контур, пропитывая и активируя его. Сердце успело ударить лишь раз, прежде чем в воздухе между анимусом и симбионтом из ниоткуда выросла колоссальная структура, а в землю вокруг ударили черные молнии, не опаляющие, но обращающие материю в ничто. Бесконечно слабое подобие, блеклая копия самой разрушительной техники из всех тех, что только были известны Эллину, но единственный шанс серьезно ранить существо, чья сила намного превосходила таковую у Лагиса или Сороки. На уверенную победу в этой схватке мог претендовать лишь Гайо Бельфи, но учитель остался в Китеже, и никакое чудо из чудес не было способно его сюда перенести. Беззвучный крик Флама, следующий за ослепительно белым потоком пламени, что вырывался из его рук и их же опалял, сжигая кожу, плоть и кости. Хриплое рычание Грестьена и Сока, совместно поддерживающих кажущийся бесполезным поток молний, которые куда больше вредили им, чем цели. И мертвая тишина, идущая вслед за волной тьмы, что вместе с Эллином спустилась с небес и теперь грозила поглотить все от горизонта до горизонта, но сперва убить дерзнувшего ее использовать себе во благо. Звуки на долю секунды вернулись в мир, и одновременно с тем поле боя поглотила матово-черная сфера. И лишь Парес, проклиная про себя судьбу и долг, бежал прочь. Кто-то должен был выжить, чтобы доставить в Китеж дурные вести.